Кэл не был уверен, понимают ли они его, так как он не мог знать, насколько они образованы, или даже говорят ли они на том же языке, что и он. Но маленькая беловолосая девочка кивнула и сжала свою маленькую ручку, прежде чем уйти вместе с другой девочкой. Хотя Кэл чувствовал к ним жалость, он не хотел принимать их и поддерживать, поскольку его пребывание здесь было лишь временным, наряду с тем фактом, что их расы будут подвергаться дискриминации в людских городах. Оглядев бесчисленных беженцев, он понял, что, находясь в этом мире, он столкнется со многими более печальными или ужасными зрелищами. Пока они являются людьми, которые извлекают выгоду из конфликта, войны никогда не закончатся. Человеческие правители, похоже, в значительной степени находятся под влиянием церкви и знати, в то время как у демонов последнее слово за сильными. Что касается других рас, я пока не совсем уверен. Пока Кэл размышлял, к нему робко подошла женщина, хотя ее одежда была изодрана в клочья. Они не могли скрыть ее красоту. «Простите, сэр, могу я предложить вам свою компанию на ночь? Я прошу только 10 серебряных, чтобы прокормить себя». Кэл хотел было отмахнуться от нее, но Акита опередила его и начала рычать, а затем залаяла. После этого Кэл повернулся к женщине и заговорил: «Мне это не интересно, попробуй спросить у дворян и купцов». Затем застенчивость женщины исчезла, и она попыталась проявить соблазнительность, приблизившись к Кэлу, но он оттолкнул ее руку. «Я сказал, проваливай, мой фамильяр больше всего ненавидит таких женщин, как ты, а теперь убирайся с моих глаз, пока я не позволил ей съесть тебя на ужин». Женщина рассердилась, топнула ногой на слова Кэла и бросилась прочь от него. Затем Акита вернулась к отдыху, увидев, что женщина ушла. Но как только Кэл закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть, началась суматоха. Теперь-то что? Глава 10. Высокомерие. Кэл открыл глаза и увидел крупного мужчину, несущего двух девушек, которым он дал золотые монеты. Внимание, дворяне и торговцы, эти два маленьких демона, воровки, у них было две золотые монеты. Я уверен, что они украли их у одного из вас. Пожалуйста, отдайте их в руки правосудия, меня тошнит от таких демонических отбросов. Услышав это заявление, дворяне и купцы начали собираться на месте происшествия. Несмотря на то, что у них было богатство, золотая монета имела большую ценность. Такие жадные торговцы не упустили бы подобной возможности. Ах, они мои! Я заподозрил что-то неладное, когда обнаружил, что моя сумка сдвинута. Отдайте их сюда. Я вознагражу тебя 10 серебряными за это милостивое деяние. Кэл считал этого человека глупцом. Он мог только предположить, что именно ненависть к демонам была причиной его поступка, а не монеты. Когда мужчина хотел отдать монеты, заговорили другие торговцы. Ты ублюдок, Диллиан. Неужели тебе не стыдно врать сквозь зубы? Это золото явно мое. Горгона, ты скользкая змея, вы оба ошибаетесь, золото мое. Вы трое не знаете стыда. Как насчет того, чтобы позволить моим охранникам вытянуть из них признание? Звучит разумно. Кэл вздохнул, поскольку человеческая жадность в этом мире казалась такой же плохой, если не хуже. Он встал, затем подошел к месту происшествия и вмешался. В этом нет необходимости, я дал им золото, теперь разойдитесь и отпустите их, вы начинаете действовать мне на нервы. Торговцы все еще не хотели отступать. Поэтому Кэл решил побыстрее покончить с этим. Он достал около 15 золотых монет, что было астрономической суммой для обычных людей, и большинство торговцев не могли тратить такую сумму небрежно. Вы можете подтвердить, что это 15 золотых. Один из торговцев громко заговорил и подтвердил, жадно глядя на монеты. Да-да, это 15 золотых монет. Беженцы были в оцепенении, услышав эту сумасшедшую сумму, так как большинство из них никогда даже не видели золотой монеты. Затем Кэл злобно улыбнулся и заговорил: «Тогда я докажу, что золото мое». Купцам было любопытно, как он это сделает, и вдруг Кэл начал бросать золотые монеты в озеро одну за другой. Чего они не знали, так это того, что они были просто копиями, сделанными Кэлом с помощью магии земли, которую он практиковал. Они выглядели и весили столько же, сколько золота, но превращались в грязь при воздействии воды или через несколько дней. «Стой! Что ты делаешь? Это же золото, дурак!» Кэл проигнорировал это, затем достал еще несколько золотых монет и также принялся бросать их. Торговцы и беженцы чувствовали душевную боль. Некоторые беженцы и охранники даже начали нырять в озеро, но Кэл запустил их так далеко, что к тому времени, Когда они доберутся, они утонут в глубине озера, не сумев добраться до монет. Кэл остановился только после того, как бросил 50 монет. Купцы чувствовали себя так же, как чувствовал бы себя мужчина, видя, как любимая им женщина занимается любовью с другим. Их сердца больше не могли выносить эту пытку. «Стой, мы понимаем, ты сумасшедший, ты хуже демона, у тебя что, нет души? Ох, я должен прилечь, мне всегда будут сниться кошмары об этом нечестивом событии». Затем Кэл повернулся к мужчине, державшему девочек, заставив его запаниковать и немедленно отпустить девочек, возвращая им монеты. Кэл улыбнулся и погладил их по головам. Кто посмел разбудить Салазара Бельмонта III? Кэл потер виски и пожалел, что вообще остановился здесь. Похоже, все дворяне жаждут побоев. Меня следовало бы назвать святым за то, что я до сих пор никого не убил. Но этого парня определенно нужно поставить на место, я это чую. Если бы у меня был измеритель заносчивости, он бы сейчас приближался к порогу. Осмелюсь, кому какое дело, выспался ты или нет. Ты можешь спать вечно, но все равно будешь выглядеть как ослиные яйца. Если ты здесь для того, чтобы распинаться о своей семье или о чем-то еще, то бросай затею, таких я повидал много. А теперь проваливай. Мужчина по имени Салазар рассердился, но женщины подошли к нему и погладили по подбородку. Не обращайте на него внимания, молодой господин, он просто опечален тем, что я отказалась больше находиться в его присутствии и предпочла ваше. Пойдемте, я успокою ваши нервы. Кэл разразился смехом, который нервировал людей, прежде чем он показал свою фирменную злобную улыбку и ответил. Ха-ха-ха, как печально, так называемый дворянин может уплетать только остатки. Что касается меня, почему я должен быть опечален, иди и наслаждайся этой шлюхой. Кроме того, мои родители всегда говорили мне, чтобы я раздавал свои использованные игрушки нуждающимся. Теперь я уже чувствую отвращение, разговаривая с идиотом с лицом яичка и его больной шлюхой. Мужчина пришел в ярости и закричал в сторону своего фургона. «Эй, ты, ни на что негодный маг, моя семья платила тебе не за то, чтобы ты тупо прохлаждался, разберись с этим дураком». Красивая светловолосая женщина вышла из кареты и направилась к месту происшествия. Но в тот же миг Акита сделала то же самое, зарычав и треснув по земле, по которой шла. Женщина поклонилась Кэлу и заговорила. «Я приношу извинения от имени семьи Бельмонт за это жалкое оправдание для наследника». Салазар удивленно повернулся к женщине и заговорил. «Ты сучка, как ты смеешь, бам?» Прежде чем Салазар успел договорить, маг ударила его посохом по яйцам. «С меня хватит. Я согласилась ехать в экипаже только потому, что нас вела одна дорога, и твоя бабушка однажды помогла мне, прежде чем я стала магом. Думаешь, твоя семья может позволить себе кого-то моего уровня? Ты и вправду глуп до мозга костей, я сама доберусь до места назначения, мне надоело присматривать за избалованным ребенком». Затем она хмыкнула и начала уходить, но Кэл остановил ее. «Могу я попросить тебя убедиться, что эти дети вернутся в свою страну? Назови мне свою цену». Женщина улыбнулась и гордо произнесла. «Я маг высокого уровня. К тому же я сейчас занята, я примусь за какую-либо работу, если не платит хотя бы 5 золотых». «Никаких переговоров». Кэл кивнул, достал 5 настоящих золотых и безразлично отдал их ей. «Договорились». Сделав это, Кэл разбудил Сильвию и Акиту и решил, что они должны уйти, прежде чем произойдут еще какие-либо события. Глава 11. Инвестиции. Прошел уже день с тех пор, как Кэл покинул группу беженцев. Алексу успешно удалось использовать свой статус носителя печати, чтобы получить место на воздушном корабле, направляющемся в Новую Вавилонию. Он был чрезвычайно взволнован встречей с персонажами из своего любимого аниме. Кэл, с другой стороны, больше заботился о том, чтобы остаться в живых. Он точно знал, что его шансы умереть высоки, если он не подготовится должным образом. У него не было системы для покупки вещей, и его награды основывались на действиях по отношению к Алексу. Итак, в настоящее время он направлялся в Брагмар, промышленную столицу гномов. Этот город был домом для многих талантливых магов-творцов континента. Целью Кэла была небесная кузница, это место производило лучшее оружие, как обычное, так и магическое. Если вкратце, влажный сон всех аугментаторов. Обладатели чистой маны обычно сражались с помощью заклинаний, поэтому оружие им было неинтересно, кроме посохов, которые стоили недорого. Самым важным для них были кристаллы маны, Но это совершенно другая тема. Небесная кузница располагалась на высокой горе. Любой, кто хотел сделать оружие, должен был подняться по 10 тысяч ступеням. Как только вы окажетесь на вершине, ваш запрос будет услышан и определена цена. Когда Кэл услышал об этом, он почувствовал себя так, словно его послали на задание в игре, чтобы получить легендарное оружие или что-то в этом роде. Я полагаю, он сделал это, чтобы уменьшить количество посетителей. Я еще не прошел и половины пути, но уже встречал множество людей, впадающих в ярость. Кэл вздохнул и продолжил карабкаться вверх. Он оставил Сильвию и Акиту, так как только тем, кто хочет выковать оружие, разрешается подняться. Он также был почти уверен, что Сильвия будет отягощена чем-то большим, чем просто гравитацией. Немного пройдя полпути, Кэл встретил довольно странного тощего мужчину с большой сумкой. Это выглядело в точности как большая походная сумка из его мира. Этот мир был полувременным. Вместо электричества многие вещи просто питались магией. Странный человек сидел на земле и грел руки у костра. Когда мужчина увидел Кэла, он взволнованно вскочил, схватил блокнот и бросился к Кэлу. «И извините меня, добрый сэр, не могли бы вы уделить мне минуту вашего драгоценного времени?» Тот поспешно бросился к Кэлу, чуть не упав при этом. Оказавшись рядом с Кэлом, он поправил свой монокль и цилиндр, затем хотел объяснить, но в итоге выронил свое снаряжение, некоторые начали падать с горы. Он преследовал их несколько секунд, но, увидев, что не догонит, побежал обратно к Кэлу. Затем он поправил цилиндр, галстук, бабочку и монокль, а затем прочистил горло. «КХМ, позвольте мне представиться, добрый сэр, я Балор Банун, творец божественного уровня и гений, или, по крайней мере, стану им в будущем, при условии, что все пойдет по плану». Мужчина вдруг замер, но когда Кэл откашлялся, он вышел из этого оцепенения и продолжил. «Проще говоря, добрый сэр, я пытаюсь запустить компанию, которая станет настолько грандиозной, что меня назовут величайшим творцом гномов всех времен. В настоящее время я ищу потенциальных инвесторов, чтобы достичь своей цели в 300 золотых. Я знаю, что это много, но уверяю вас, что через некоторое время эта сумма удвоится с большим отрывом. На данный момент я собрал 2 золотых, и это заняло у меня всего год. Ха-ха, я чувствую запах успеха». Кэл в замешательстве склонил голову на бок. «Как ты можешь быть гномом, когда твой рост выше среднего? Я, конечно, не эксперт, но до сих пор каждый гном, которого я встречал, был ниже моей талии, а ты почти моего роста. Что еще более важно, почему я должен верить, что вы и вправду можешь стать настолько великим, как утверждаешь? Если ты сможешь убедить меня, я вложу все 300 золотых». Глаза мужчины ярко загорелись, и он возбужденно заговорил. «Само собой, я докажу вам, вы не будете разочарованы. Ха-ха, мой первый инвестор, я достигну своей цели. Кого волнует, был ли я не таким мужественным или волосатым, как моя мать?» Кэл успокоил взволнованного мужчину и велел ему подождать под горой, пока он пойдет за изготовленным оружием. Балор хотел предложить сделать один, но Кэл отказался на тот случай, если он действительно был сумасшедшим. Затем они разделились, и Кэл продолжил подниматься по многим-многим ступеням. По прибытии он обнаружил, что сегодня он был единственным на вершине. Не теряя времени, он проследовал в похожие на храм здание, где его приветствовал жизнерадостный гном. «Добро пожаловать, путешественник, разве это не чудесный день? Пожалуйста, передайте мне вашу просьбу, и я передам ее мастеру кузницы». Кэл раздраженно посмотрел на веселого гнома. Этот жизнерадостный придурок имеет наглость говорить людям, которые только что поднялись на 10 тысяч ступенек, что сегодня чудесный день. Удивительно, что он еще не умер, потому что я, разумеется, подумываю об этом. Кэл глубоко вздохнул, а затем достал набросок, который он сделал, и протянул его щебечущему ублюдку. Затем щебечущий ублюдок посмотрел на то, как странно он поворачивает его вверх и вниз, а затем из стороны в сторону. «Хм, полагаю, это подойдет. Пожалуйста, подождите здесь». Кэл проигнорировал это и терпеливо ждал около 20 минут, прежде чем гном вернулся. «Мастер говорит, что изготовление такого мощного оружия обойдется в 70 золотых, так что, боюсь, вам придется уйти». Прежде чем он успел договорить, Кэл бросил мешочек с 70 золотыми внутри прямо в лицо гному. У гнома было раздраженное выражение лица, но он все равно ушел с сумкой. Через 2 часа невысокая мускулистая фигура с большой бородой появилась там, где ждал Кэл, неся большую черную деревянную коробку. Когда гном приблизился к Кэлу, он осторожно поставил коробку на землю и заговорил. «Должен сказать, что я уже давно не получал такой возмутительной просьбы, немногие готовы так потратиться на оружие, в котором нет магического кристалла. Так как это особый случай, я сделал все возможное. Я могу заверить тебя, что он выкован из самого прочного сплава, который имеется на рынке. Это также отличный проводник маны плюс имеет множество магических надписей, поэтому он также может работать с заклинаниями. Что касается остроты, хех, да смилостивится богиня над твоими противниками, ну, достань его, парень, и дай этому шедевру имя, чтобы я тоже мог быстро написать его». Кэл улыбнулся и открыл коробку, показав черно-серебряную рукоятку с двойным лезвием. Он почувствовал его вес, затем равновесие и обнаружил, что и другое идеально. Оружие такого типа. Я назову его «Темный жнец», глава 12, «Заслуживающий доверия». Расписав свое оружие, Кэл взглянул на список функций, которые оно имело благодаря надписям. Он торопился, поэтому решил использовать команду, наиболее подходящую на данный момент, «Ножны темного жнеца». Как только он произнес эти слова, рукоять вместе с двойным лезвием окуталась дымом и исчезла. Но если присмотреться повнимательнее, то можно было разглядеть темного жнеца, вытатуированного на руке Кэла странными иероглифами. Успешно выковав свое оружие, он ушел. Веселому гному было поручено сопровождать гостей на полпути через гору, но на этот раз гном остановился прямо перед ступенями. «Просто идите по лестнице, и все будет в порядке. Хорошего вам дня!» Кэл улыбнулся и кивнул. Гном повернулся, чтобы уйти, но Кэл сбросил его со ступенек, и он продолжал кувыркаться. Он остановился и уставился на Кэла и еще на несколько точек, но тот просто пнул его снова и продолжил свой спуск с горы, пока они не достигли подножия. «Ты сумасшедший, как ты смеешь? Я сообщу хозяину и...» Кэл пнул его в последний раз для пущей убедительности и ушел. «Наслаждайся подъемом наверх. Ха-ха, хорошего тебе дня». Затем Кэл встретился с Акитой и Сильвией, а вскоре и с Балором. Собравшись, они покинули город, и Балор повел их к горе смерти, одной из самых больших гор на континенте. Она располагалась в нижнем лесу, большом лесу, кишащем хищными существами. Сами леса помечены как опасная зона среднего уровня 6, в то время как гора была средним уровнем 8. Ранги для зоны варьировались от низкого, среднего до высокого и далее были разделены на уровни от 1 до 10. Балор повел их по тропинке, которую обнаружил по чистой случайности. Она вела прямо к горе смерти, где он затем отвел их в пещеру и активировал круг телепортации. Когда все закончилось, они оказались в том, что казалось большим подземным городом. Это был невероятно красивый и величественный город. Затем Балор начал объяснять на ходу. «Это затерянный город Пандора. Я все еще не уверен, к какой расе принадлежало это место, поскольку я не нашел никаких записей или рисунков. Но из того, что я могу сказать, они невероятно умные и искусны в магии. Что странно, так это то, что здесь, кажется, нет никаких домов, только большой замок. Все остальное – промышленное здание. Я задавался вопросом, как такое могло сохраняться все эти годы, но я получил свой ответ после расследования в течение многих недель. Выходите, как только Балор сказал это, тысячи людей начали выскакивать из здания и скрытых проходов. Все они были одеты в черное с повязками на глазах. Балор взволнованно улыбнулся, представляя их друг другу. Это гомункулы творения, их единственная цель – творить и работать без остановки. Гомункулы бывают разных форм, поэтому я не уверен в расе. Они только говорят, что бывший владелец умер до того, как они смогли что-то создать. Поэтому я поставил своей целью в жизни сделать это как можно лучше. Существующий центр творения. Единственное, чего не хватает, это средних кристаллов маны каждого элемента. А с материалами тут проблем нет. Я предложил продать материалы за золото, но они отказались. Только когда кристаллы на месте, они могут позволить новому владельцу делать все, что ему заблагорассудится. Честно говоря, потребуются годы, чтобы соответствовать полностью функционирующим промышленным городам, но если вы сделаете эти инвестиции, у вас будет источник дохода и высококачественные устройства. Я прошу кредит только за свои изобретения и качественную оплату. Кэл, конечно, согласился на это предложение, хотя у этого места пока не было почти никаких преимуществ от владения им. Это могло бы, по крайней мере, дать какой-то доход. Кэл уже планировал инвестировать в бизнес однажды в Новой Вавилонии, но то, что он сейчас видит, было еще лучше. Поэтому после того, как он согласился, они отправились за необходимыми кристаллами обратно в город и вернулись. Вернувшись, они вошли в похожие на замок здание, где находилось ядро. После того, как кристаллы были встроены, Кэл должен был активировать их, используя большое количество маны. Теперь он понял, почему Балор был на той горе и хотел поделиться этим открытием. Известно, что маги творения обладают самыми низкими запасами маны из всех трех групп. Кэл рассудил по сумме, которую он вложил, что для активации потребуется, по крайней мере, обладатель чистой маны среднего уровня. Ты сделал это? Ха-ха, да, наконец-то. Кэл не любил, когда его дурачили, и повернулся к Балору, чтобы спросить его об истинных намерениях. Я знаю, что я не первый человек, которого ты привел сюда, Балор, так что либо скажи мне правду, либо... Акита подошел к ним вплотную и громко залаял, напугав Балора. Балор начал потеть еще сильнее, когда прижался спиной к стене. Подождите, подождите, добрый сэр, я объясню правдиво. Вздох, я действительно не лгал, говоря, что не знаю происхождения этого места. На самом деле, я предполагаю, что они представляют собой множество скрытых миров на многих континентах этого мира, поскольку многие народы обнаруживали нечто подобное этому. Из информации, известной широкой публике, каждая из этих забытых земель, как они назывались, различается, это является центром творения, в то время как некоторые могут быть оружейными складами, сокровищницами, богатыми минералами или библиотеками. Например, библиотека Тестри в стране эльфов – это забытая земля. Именно по этой причине они не имеют себе равных в магии. В Новой Вавилонии есть оружейный склад и богатая полезными ископаемыми забытая земля, вот почему они так могущественны. Наконец, у Игдмиллини есть забытая земля, полная сокровищ. Они начинали как благородная семья, но выросли в могущественную империю с признанным монархом. Я признаю, что привел несколько человек до вас, но я предлагал им ту же сделку, но все они сказали мне уйти, как только я все объясню. Я не жадный человек, я просто хочу оставить после себя наследие и доказать людям, которые называли меня бесполезным, что они не правы. Но каждый потенциальный инвестор не желал делиться и угрожал убить меня, если я буду настаивать. К счастью, все они погибли от потери всей своей маны. К сожалению, кристаллы всегда взрывались, и мне снова приходилось рисковать своей жизнью. Это все правда, клянусь, я не представляю для вас угрозы, к тому же теперь вы владелец. Если вы умрете, мне придется еще раз рискнуть своей жизнью. Пожалуйста, поверьте мне, добрый сэр. Кэл отозвал Акиту, подошел к Балору и заговорил. Хорошо, но я тоже буду честен. Я тебе не доверяю, поэтому я надеюсь увидеть, правдивы ли твои слова в ближайшие месяцы, Балор. Это определит, станем ли мы друзьями или врагами. А пока что не буду мешать тебе работать. Глава 13. Церемония начинается. После того, как Кэл покинул забытую землю, он решил, что ему тоже пора отправиться в Новую Вавилонию. Он не путешествовал напрямую, но иногда останавливался в городах или поселках поблизости от маршрута, которым он пользовался. Там он общался с людьми, чтобы лучше понять мир, в котором он находился. Он сделал это, чтобы его не заподозрили в незнании многих обыденных вещей. Остальное время он тратил на отработку своих заклинаний и разработку подходящего для него стиля боя. Вот так проходили дни, и наконец настал день призыва. В отличие от церемонии предыдущего поколения, это было огромным событием. Многие люди праздновали тот факт, что появились новые носители печати и что бич демонов будет уничтожен. Обычные люди не могли присутствовать на церемонии, только дворяне, члены королевской семьи и эмиссары из других стран и церквей. Местом проведения была большая арена, где на платформе стоял священник с магическим кругом, готовым к призыву. На роскошных трибунах сидели многие члены знатных семей, церкви и другие важные фигуры. Но даже среди таких престижных фигур были люди или же, в данном случае, семьи, которые выделяются. Одной из таких семей была Бартомелой, одна из трех великих семей ассоциации магов, а также одна из самых больших семей в Новой Вавилонии. Это семья правителей и лордов, которых можно назвать воплощениями перфекционизма и аристократизма. Все Бартомелы испытывают почти навязчивую ненависть к демонам и мертвым апостолам, аристократической элите среди вампиров, Возможно, из-за их человеческого достоинства или гордости аристократов, и они проводят время, охотясь на них, как будто это совершенно естественно. Эта одержимость может зайти так далеко, что они начинают пренебрегать любыми другими обязанностями, чтобы участвовать в охоте. Глава их семьи не появляется на публике до тех пор, пока он или она не станет совершенным магом в соответствии с их стандартами. Они воспитываются только в поместье Бартомелоев, так как считают позором предстать перед кем-либо, будучи неопытными. Нынешний глава, Бартомелой Лорелей, имеет некоторую степень дружеских отношений с другими семьями, но другая информация, касающаяся ее преемственности и ее происхождения, неизвестна. Еще одним престижным семейным подарком была семья Трамбеля. Они также являются одной из трех благородных семей Ассоциации магов и имеют равное влияние в Новой Вавилонии как одна из ее крупнейших семей. В отличие от Бартомелоев, они не питают ненависти к демонам и были более непредубежденными во время переговоров с ними. Нынешний глава, Магданиэль Трамбель Эйлрот, который также является правителем Департамента общих основ Ассоциации магов, а также главой ее демократической фракции, которая считает, что родословными следует пренебрегать и что те, у кого есть талант, должны быть главными. Магданиэль очень высокий, мускулистый мужчина с короткими светлыми волосами и голубыми глазами. Он обладает двойным сродством к стихиям ветра и огня и является одним из самых могущественных магов в ассоциации, способным снова и снова запускать заклинания высшего уровня в течение часа без необходимости передышки. Причиной этому – быстрое восстановление маны. Несмотря на то, что он большой и страшный на вид, он справедливый человек, который очень заботится о своей семье и больше всего на свете любит своих двух дочерей. Последняя из трех великих благородных семей Ассоциации магов является семья Вэлью и Лето. Это семья, которая любит исследовать новое и открыто для перемен. Нынешний глава Инары Вэлью и Лето Атрахалм является правителем департамента творения в Ассоциации магов, а также ключевым членом ее демократической фракции. Ее семья, будучи одной из больших благородных семей в Новой Вавилонии, сыграла определенную роль в принятии обладателей титанов, поскольку она согласилась с Трамбеля по этому вопросу, к большому неудовольствию семьи Бартомелой. Хотя эти трое были самыми известными семьями в Новой Вавилонии, была еще одна семья, которая имела такое же могущественно, как и они, семья Айнцбернов. Причина, по которой эта семья не была хорошо известна, заключается в том, что у нее не было ветвей семьи и она сохранила свою родословную чистой. Это единственная известная семья, сохранившая чистоту своей крови. Это привело к нехватку людей, но они компенсировали это гомункулами. Семья была широко известна тем, что у нее был величайший маг творения, а также бывший архимаг. Вот почему эта семья не имеет себе равных в алхимии и создании гомункулов. Даже то, что они считают неудачами, в 100 раз лучше того, что может предложить любая другая семья. Они независимы от ассоциации магов и действуют только по определенным вопросам в пределах Новой Вавилонии. Нынешний глава, Джубстахейт фон Эйнцберн, или же просто старик Ахт. Другие известные семьи принадлежали к империи Гдмиллинне. Империя Гдмиллинне не имела королевского происхождения. Она состояла из многих знатных семей, и должности давались благодаря таланту. Нынешним главой клана является Дарник Престон Гдмиллинне, а его заместителем является Керштария Вадиме Игдмиллинне. Дарник уже прожил 100 лет и в значительной степени несет ответственность за сам клан. Он очень открыт, поскольку выбрал юную леди из другой семьи в качестве следующей наследницы, потому что она обладала тем, что он называл настоящим талантом. Пришло не так много высокопоставленных церковных чиновников. Вместо этого они послали на церемонию одного из своих святых вместе с другими эмиссарами. Среди других присутствующих были королева Новой Вавилонии и ее дочь, члены королевской семьи из других стран и высокопоставленные военные. Как только наступил полдень, священник, председательствовавший на церемонии, начал речь. «Сегодня тот день, которого мы так долго ждали, наша богиня благословила нас новым поколением носителей печати. Теперь смотрите, как они призывают своих слуг и вместе положат конец мерзостям, которых мы называем демонами». Многие в толпе начали аплодировать. Когда они остановились, священник поднял руки в воздух и заговорил: «Пусть носители печати выйдут вперед, чтобы мы могли начать». Глава 14. Прибытие. Когда священник закончил говорить, группа фигур вышла на арену и встала под платформой. Затем священник улыбнулся и заговорил снова. К сожалению, только 5 носителей печати собрались вместе, так как местонахождение остальных 2 неизвестно. Но это только вопрос времени, когда они будут раскрыты, и у нашей расы снова появятся свои хранители. Пусть носители печати, пожалуйста, представятся толпе. Как только священник произнес эти слова, один за другим они начали представляться. Фьерифорвитш Игдмиллинне, наследник империи Игдмиллинне, Селеника Айсколл Игдмиллинне, глава благородной семьи Айсколл, Ринта Сака Тримбеля, наследник благородной семьи Тримбеля, Ильясвиль фон Айнцберн, наследник семьи Айнцберн, Хех Александр Бикхэм, скоро станет мастером слуги класса Сибир. Представление Алекса вызвало множество сердитых взглядов. Все недоумевали, как кто-то мог вести себя настолько самонадеянно перед лицом знати. Когда он прибыл в Новую Вавилонию, ему не оказали того лечения, на которое он рассчитывал. Будучи не дворянином, он сталкивался с довольно большой дискриминацией со стороны дворян. Ему было предоставлено прекрасное жилье, еда и слуги, которые ухаживали за ним. Он пытался запросить встречи с обладателями титанов, которые оставались изолированными от остальной части города в обветшалом поместье. Ему, конечно, было отказано, и то же самое произошло с Тримбеля и Айнцбернами. Видеться с ними могла только королевская семья. Они хотели знать, готов ли он присоединиться к их империи и сражаться под их знаменами. Он согласился, но с возмутительными требованиями. Во-первых, полный доступ ко всем районам города, разрешение посещать титанов, когда ему заблагорассудится, высокий дворянский титул и разрешение также увидеть принцессу Хисторию. Ему прямо отказали и сказали, что его требования чрезмерны. Будучи уверенным в призыве класса Сибир, он сделал королеве предложение. Если он и вправду призовет класс Сибир, то его условия выполнит, а если нет, он поклятся в верности империи без каких-либо условий. Королева неохотно согласилась, но если он действительно вызовет класс Сибир, условия стоили того, чтобы их выполнить, поэтому она согласилась, и они подписали духовный контракт. Нарушение этого контракта приведет к блокировке Пуламаны. Причина, по которой класс Сибир был оценен так высоко, заключалась в том, что последний слуга этого класса был чрезвычайно мощным. У них имелось мало знаний о бессмертных духах, поэтому они могли только предполагать, что Сибир была самой сильной, хотя те, кто знал судьбу, понимали, что на самом деле все зависело от того, кто именно был призван. Королева была честной женщиной, поэтому ей не нужно было отказываться от духовного контракта, в основном для того, чтобы Алекс не отказался от своих слов. Теперь он смотрел на кабинку, за которой сидела королева, а рядом с ней ее дочь. С другой стороны, у других дворян были разные мнения. Глава семьи Бартомелой прервался и заговорил: «Никто не смеет проявлять такое высокомерие. Как смешно!» Глава семьи Вэлью и Лето радостно рассмеялась. Если у него есть потенциал, то он может быть таким высокомерным, каким пожелает. Не забывайте, что даже наши предки были никем. Ты просто избалованный ребенок, который пришел к власти благодаря своей родословной, веди себя тихо в присутствии истинных лордов. Голова Тримбеля громко рассмеялась. Ха-ха, оставь ребенка в покое. Ей примерно столько же лет, сколько моей дочери. Конечно, ей не хватает уважения и опыта. Пусть суровый мир будет ее учителем. Она просто расстроена тем, что ее семья не произвела на свет носителя печати, но им обладает молодой человек безродословный. Судьба действительно жестокая, ха-ха. Ты не согласен, старина? О, не будь таким сварливым. Я знаю, что в глубине души ты счастлив, что твоя внучка там, внизу. Старик, о котором говорил Магданеллу, был главой Айнцберна, ТЦ. Для меня вы все сопляки. Хм, уважение надо заслужить. Требовать его просто из-за титула – чистое драконье дерьмо. А теперь позвольте мне наблюдать в тишине. Глава Игдмиллинне тоже улыбнулся и засмеялся. Всегда такой капризный, Айнцберн, не забывай, что я твой старший. Ты все еще был сопливым сопляком, когда я впервые навестил твоего отца. Ха-ха, к тому же и извращенцем, все пытался заглянуть под платье моей служанки. Главы клана, сидевшие в кабинке, разразились смехом при словах Дарника. Лицо старика Айнцберна просто стало еще более сердитым, чем обычно. Вернувшись на арену, священник был готов объявить о начале ритуала, когда земля задрожала. Большой волк, несущий мужчину и женщину, внезапно вышел на арену, и все взгляды устремились на него. Магданелла и Дарник были особенно удивлены. Как? Магданелла лично пытался сделать этого зверя своим фамильяром, но потерпел неудачу, в то время как Дарник, который жил в течение сотен лет, знал многих зверей, обитающих в зонах повышенной опасности, и волк, которого он видел сейчас, определенно был одним из самых опасных и жестоких. Стадион, на котором находились люди, находился под строгой охраной, и Калу пришлось показать свою печать, чтобы его впустили. Что он теперь и сделал снова, когда все посмотрели на него и заговорили. Кэл Загород, независимый маг. Затем Кэл погладил Акиту и заговорил, глядя на Сильвию. Оставайся здесь с Акитой, Сильвия. Я собираюсь заработать кое-какие награды, хе-хе. Сильвия несколько раз поклонилась, а затем подбодрила Кэла. Сражайся, сражайся, сражайся с Кэл сама. Когда она делала это, ее большая грудь подпрыгивала. Это привлекло внимание многих дворян мужского пола, так как она была очень красива. Кэл подошел к остальным и вежливо заговорил. «Очень приятно познакомиться со всеми вами». Произнеся эти слова, Кэл встал рядом с Алексом и повернулся лицом к платформе. Алекс не был доволен появлением еще одного симпатичного парня. «Черт возьми, кто этот грибанный парень? Я не помню его в аниме, так что он, должно быть, из манги. Он выглядит как отфотошопленная высокая версия Леви. ТЦ, мне также следовало попросить о росте. Как бы то ни было, мой главная вайфу будет служить только мастеру Сибир, а для остальных у меня есть преимущество в знании их личностей, так что я ни за что не позволю ему ухаживать за моими вайфу». Глава 15. Призыв. Пока Алекс в раздумье закрывал глаза, он пропустил ту часть, где священник сказал, чтобы подошел первый призыватель. Когда он открыл глаза, то обнаружил, что Кел уже поднялся и готовился к призыву. Он взял у священника красный катализатор и приблизился к магическому кругу. Алекс самодовольно посмотрел на него и скрестил руки на груди в ожидании. Затем священник заговорил громким голосом, чтобы все носители печати и знатные люди могли прийти сюда. Чтобы вызвать слугу, просто произнесите заклинание. Говорят, что чем больше его провоцировать, тем выше шанс заполучить могущественного слугу. Или если вы не можете просто попробовать позвать его сейчас, то приходите, когда будете готовы. Несколько горничных вышли на сцену с бумагой и ручками. Удивительно, но у всех, кроме носителя печати Алекса, не было готового заклинания. Алекс был расслаблен и не взял бумагу и ручку, поскольку был уверен, что вызовет класс Сабер, независимо от его слов. «Ха-ха, я не могу дождаться, чтобы увидеть их реакцию, когда я без особых усилий призову самого могущественного хе-хе. Я даже не помню никаких песнопений, никто не обращает на это внимания. Мы все просто наблюдаем за Вайфусом, хе-хе, я надеюсь, что он найдет парня-слугу, который будет геем для него или что-то в этом роде, хе, это было бы забавно». Когда горничная поднялась на платформу с ручкой и бумагой, Кел покачал головой и отвернулся от нее, что заставило остальных подумать, что он просто согласится с этим, но его следующие слова шокировали толпу. «Пусть серебро и сталь будут сущностью, пусть камень и эрцгерцог контрактов станут основой, пусть красный цвет, которому я отдаю дань уважения, пусть мой великий мастер Загород будет предком, пусть воздвигнется стена против ветра, который обрушится, позвольте четырем кардинальным вратам закрыться, пусть трехветвленная дорога от короны, ведущая в царство, вращается. Настоящим я заявляю, твое тело будет служить мне, моя судьба будет твоим мечом, подчиняйся зову моего зова. Если вы подчинитесь этой воле и этой причине, тогда отвечай, здесь будет дана клятва, я достигну всех добродетелей всего неба, я буду владычествовать над всем злом всего ада. Другие носители печати были впечатлены его словами, думая, что он придумал их с места. Алексу, однако, было все равно. Ну и что? Просто подожди моей очереди, и я тебя удивлю. Однако теперь магический круг начал ярко светиться, и из него вырвался яркий свет. Как только свет померк, появилась фигура в красно-белых доспехах с мечом в руках и заговорила. «Ты мой хозяин?» Кел улыбнулся и ответил. «Да, это так». Фигура показала свое лицо, которое изначально было закрыто шлемом, и заговорила. Находясь слишком далеко, только Кел мог слышать ее слова. «Аэн, в этом мире нет войны Святого Грааля, поэтому имена не держатся в секрете. Тогда с этого дня и впредь я, Мадрид из класса Сабер, буду служить под твоим началом, мастер». Алекс был в полном недоумении от того, что только что произошло. Он очень хорошо знал, кто такая Мадрид. «Система, какого черта? У меня есть кристалл, как он вызвал класс Сабир. Кристалл только увеличивает шансы на успех в вызове класса Сабир на 100%, это не мешает другим преуспевать в призыве. Почему? Разве ты мне говорил об этом? Хозяин не спрашивал об этом. Обновитесь до уровня 2, чтобы разблокировать чувствительность. Вот дерьмо, что мне теперь делать? Я не знаю никаких долбанных песнопений. Запаниковавший Алекс взял бумагу и ручку, а затем начал думать об этом. Кел, с другой стороны, глядя на своего слугу, уже видел видеозаписи истории бессмертных духов этого мира. Эта информация не была секретом, и если бы кто-то провел исследование, он бы знал. В этом мире прошлое Мадрид немного отличалось. Она была чем-то между Арторией и ее сестрой, Морган Лефей, при неортодоксальных обстоятельствах. За это время Морган околдовала Арторию заклинанием, чтобы извлечь из нее ДНК. Морган развила его в своем собственном яичнике и превратила ребенка в клона гомункула Артории. Из-за ее статуса гомункула ей был дан гораздо более быстрый период роста, чем обычному человеку, и продолжительность ее жизни была намного короче. Ее воспитывали в тайне и велели скрывать свой статус и повиноваться королю, пока не придет время. Сказав, что это ее право наследовать трон, Морган приказала ей однажды победить короля рыцарей и занять ее место. Она действительно страдала той же одержимостью, что и ее мать, но прежде всего это было ее обожание короля Артура. Она стыдилась своего извращенного рождения, бессознательно ревновала к нормальным людям и с особой невинностью, присущей детям, поклонялась совершенному королю. Получив шлем, который ей велели никогда не снимать в присутствии других, она в конце концов была отправлена в Камелот по рекомендации Моргана и, продемонстрировав свое превосходное мастерство владения мечом, стала одним из рыцарей круглого стола. Ей дали ее меч, несмотря на ее неизвестное происхождение, из-за ее способности и прямолинейного умственного рыцарства. Она пошла, не испытывая ни малейшего чувства бунта, подстегиваемая правдой, и с восторгом приблизилась к королю. Выросший без отца, король был для нее воплощением богоподобного воина, но Артория очень ясно отвергла ее. Она сказала, что, хотя Мордрит, безусловно, родилась в результате заговора ее и ее сестры, она не признает Мордрида своим ребенком и не отдаст ей трон. Мордрит считала, что все это из-за ненависти короля к Моргане, что ее ребенка невозможно будет принять. Думая, что именно по этой причине ее титул был самым слабым, как бы она ни старалась, даже если бы она превзошла всех, что король всегда будет смотреть на нее как на грязного ребенка с того момента, как она родилась от Моргана. Ее великая любовь к королю до тех пор сжигала ее ненависть. Затем Мадрид подняла восстание против королевства, желая силой занять трон, поскольку считала, что достойна этого. Артория в конце концов победила ее. Ее последними словами были «мама», в то время как ее пропитанные кровью руки потянулись, чтобы коснуться Артории только один раз, но даже не исполнили это желание, когда она упала. Из-за того, что она была связана сильным проклятием, Мордрит все еще размахивала своим мечом после ее смерти, оставив смертельную рану на Артории, которая позже умерла от своих ран, не будучи в состоянии произнести свои последние слова полностью. «Мой, однажды пришло время другому носителю печати выйти на сцену». Кел и Мадрид спустились обратно на арену. Один за другим на сцену поднимались другие носители печати. Алекс оказался последним из-за подготовки к песнопению. До сих пор Ильясвиль, которая была маленькой девочкой с красными глазами и длинными белыми волосами, вызывала мужчину-берсеркера. Рин вызвала слугу мужского пола класса Арчер. Селеника вызвала служанку класса Кастер женского пола. Фьори вызвала слугу мужского пола класса Лансер. Аэн. Все эти персонажи из Фатиста и Никхт. Если вы их не знаете, то я дам информацию, когда придет время. В этот момент все, казалось, разваливалось для Алекса, и он мог только надеяться, что вызовет одного из своих любимых беспризорников. Но, к сожалению, он закончил тем, что вызвал слугу класса Райдер. Его лицо потемнело, когда он понял, что не вызывал Альтер, а вместо этого призвал. «Приветствую тебя, мастер. Я слуга класса Райдер, но вы можете называть меня просто Астольфа». Глава 16. Репутация. Вот дерьмо. Алекс был так взбешен только что произошедшими событиями, что не отступил и громко выругался на платформе. Затем он сердито подошел к остальным, а Астольфа радостно скакал позади. «Дурацкая чертова система, это причина всего плохого, что у меня случается. Сначала чертов цыпленок, теперь это. Я мог бы с этим смириться, Но это чертовски неприемлемо. Я только что получил трапа вместо Сильбер. Девушка была бы не так уж и плоха, но парень, моя беспризорница будет верна другому парню. Как я должен чувствовать себя нормально после такого? И все из-за этой дерьмовой системы. Нет, я не позволю этому случиться. Должен же быть способ. После короткой вспышки Алекса священник прочистил горло и заговорил. По окончании церемонии, пусть гости с приглашениями направятся на территорию дворца для празднования и получат возможность лично поговорить с нашими носителями печати. После того, как священник произнес эти слова, он жестом велел группе удалиться. Кел ничего не сказал и хотел уйти, но был остановлен Рин, задавший ему вопрос. «Ты сказал, что ты независим, верно? Означает ли это, что ты выберешь себе работу?» Кел пожал плечами, отвечая. «Я не могу сказать, что уже принял решение. Полагаю, я приду к нему во дворце, как только встречусь с теми, у кого есть предложение для меня». Кел снова хотел уйти, но его снова остановили. «Подожди, я провожу тебя во дворец. Я расскажу тебе все, что тебе нужно знать о Новой Вавилонии, чтобы ты не выставил себя дураком и, в свою очередь, носителей печати. Мне нужно, чтобы он заключил союз с нами, а не с Игдемиленией». Затем Рин повернулась к Иллиесвилю и спросила. «Ты идешь, будет лучше, если мы немного узнаем друг друга, Иллиесвиль. В конце концов, мы скоро будем работать вместе». Иллиесвиль улыбнулась, подбежала к ним двоим и ответила взволнованным тоном. «Да, Иллиесвиль в этом мире была наследницей семьи Айнцберн, хотя ее мать была гомункулом. Иллия была веселой, общительной, жизнерадостной и в целом демонстрировала позитивный настрой. Обладая дружелюбным поведением, она была легка в общении и склонна быть игривой и озорной. Однако в глубине души Иллия была одинока, поскольку у нее не было друзей ее возраста, с которыми она могла бы поиграть, и она часто застревала в замке Айнцберн. Следовательно, ее взволновало предложение присоединиться к нам. Она просила тех, с кем ей было комфортно, называть ее Иллия, а не Иллиесвиль. Кстати, о ее возрасте. Хотя Иллия родилась естественным путем, ее тело было сильно изменено до и после ее рождения, чтобы максимизировать магическую совместимость ее тела. Изменение привело к аномальному замедлению ее роста и привело к ее детской внешности, в то время как на самом деле она была немного старше Рин, которой в настоящее время было 17 лет. Ее физическое тело также не развило вторичных половых признаков. Ее жизнь в замке Айнцберн была довольно суровой и жестокой, поскольку они обращались с ней бесчеловечно, что сделало ее личность более неустойчивой и хладнокровной. Но она сохранила доброту, унаследованную от родителей, глубоко в своем сердце. Айн только что обнаружил, что Иллиесвилю 18 лет. Я искренне думал, что она маленькая девочка. Что касается Рин, то она отчаянно соперничала и стремилась проявить себя как опытный и способный маг. Рин – проницательный, серьезный, находчивый и очень конкурентоспособный человек. Хотя в Новой Вавилонии ею широко восхищались как чопорным и достойным почета магом, это прикрытие, которое она создавала, чтобы помешать другим вмешиваться в ее жизнь. В жизни она была особенно громкая, проницательная, скупая и властная, но обычно желала добра тем, о ком заботилась. Ее манера речи часто была враждебна и пренебрежительна к другим людям, но в глубине души у нее был заботливый, сестринский характер. Ее склонность совершать тривиальные ошибки в самый неподходящий момент – наследственное проклятие. Она утверждает, что в конце концов всегда принимала решения, основываясь на холодной, рациональной логике. По ее собственным словам, это не очень симпатичная личность. Короче говоря, Рин – жесткий, вспыльчивый, проницательный, рассудительный, озорной и значительно агрессивный цундере. У Кила не было особого выбора, поскольку Рин не отказалась от своего предложения. Теперь группа собиралась направиться к дворцу пешком. После того, как отпустила их бессмертные души и велела экипажам уезжать, Рин собиралась возглавить группу, когда Алекс тоже прибежал к ним. «В таком случае я тоже должен присоединиться. Я тоже буду твоим новым товарищем по команде». Услышав это, Кел тихо вздохнул. «Полагаю, это означает, что я присоединюсь к Новой Вавилонии». Рин не возражала против того, чтобы Алекс присоединился, и группа начала покидать арену. Они встретили Акиту и Сильвию у выхода. Сильвия, казалось, запаниковала, но, увидев Кела, почувствовала огромное облегчение и бросилась к нему со слезящимися глазами. «Кел сама, я думала, ты бросил меня, когда я пошла в дамскую комнату. «Пожалуйста, не бросай меня». Затем Кел получил странный взгляд от Рин. Он вздохнул и потер виски, качая головой. «Во-первых, перестань плакать, я и так получаю много странных взглядов. Во-вторых, почему ты думаешь, что я брошу тебя?» Сильвия взяла себя в руки и заговорила печальным тоном. «В дамской комнате две женщины назвали меня толстой и сказали, что я никогда не понравлюсь ни одному мужчине. Тогда я сказала, что мой учитель очень любит меня. Они просто посмеялись надо мной и сказали, что я тебе нравлюсь только из-за моей груди и что я потеряю ценность, когда они обвиснут». Сказав это, Сильвия начала трясти грудь из стороны в сторону. Если бы взгляды могли убивать, то Кел уже несколько раз умер бы от того, как Рин смотрела на него и на него. Затем Ильисвиль посмотрела на свою грудь, которая была еще более скромной, и скрестила руки на груди. Кел решил говорить быстро и устранить недоразумение. «Что, конечно, нет, ты мне нравишься, потому что ты великолепна и делаешь свою работу, Сильвия. Я никогда даже не рассматривал твою грудь как дополнение к тому, что делало тебя особенной». Алекс хотел воспользоваться ситуацией Кела и заговорил. «Подумать только, ты такой отвратительный мужчина. Ты делаешь всем мужчинам дурную славу, осуждая женщин подобным образом. Самое главное, это пятно на нашей репутации носителя печати». Кел уже собирался вернуться, но группа проходящих мимо детей узнала Алекса. «Мамочка, мамочка, посмотри, это легендарный наездник на петухах. Мой дядя сказал, что он ехал на гигантском члене всю дорогу от лунного города. У меня задница болит просто от того, что я слишком долго сидел. У него, должно быть, очень болит задница». Многократный смех. «Айн, извините, не смог удержаться, чтобы не отпустить еще одну куриную шутку». Вена вздулась, когда он кричал на детей. «Эй вы, сопляки, это курица, а не петух. Ты что, тупой? Перестань называть меня этим именем, пока люди не поняли неправильно». Ребенок спрятался за своей матерью, в то время как другой убежал. Затем Алекс начал пытаться успокоиться, но потом. «Поздравляю, хозяин получил титул «Легендарный наездник на петухах». Ваши подвиги и титул теперь будут путешествовать по всем уголкам континента. Награда. 2000 игровых очков. Еще 500, пока хозяин не сможет разблокировать обновление системы 2-го уровня, которое разблокирует разум. Глава 17. Превосходство. Кел, Рин, Илья и Алекс теперь направлялись к дворцу. Первоначальный выговор, который Кел собирался получить от Рин, перешел к Алексу. Что касалось успокоения Ильи, он предложил ей прокатиться на Аките, что заставило ее забыть о первоначальном инциденте с грудью. Илья, которая почти всю свою жизнь провела в заперти, не колеблясь приняла это предложение. «Хе-хе, может быть, они назовут Илью укротительницей волков». Кел все еще посмеивался над предыдущими событиями. Затем Сильвия подошла к нему ближе и прошептала. «Кел, сама, у тебя есть несколько наград». Кел кивнул ей головой. «Не сейчас, Сильвия, мы обсудим это позже». Сильвия поклонилась и извинилась, а затем продолжила идти рядом с Келом. Рин, с другой стороны, все еще читая Алексу лекцию. «Отвратительно. О чем ты думал, получая такой титул? Хуже того, маленькие дети ходят вокруг и кричат об этом». Рин продолжила свою лекцию, в то время как Алекс шел со своей гигантской курицей, следуя за ними. Он оглянулся на нее с раздраженным выражением лица. «В тот день, когда я найду способ разорвать эту связь, я собираюсь использовать тебя, чтобы представить кайфце этому миру, твою гребаную курицу». Примерно через 30 минут ходьбы Кел остановился и странно посмотрел на магазин. Другие остановились и тоже посмотрели в сторону магазина. Затем Рин уверенно заговорила. «Если ты хочешь что-то купить, я могу показать тебе все лучшие магазины». Кел покачал головой. «Дело не в этом. Мы проходили мимо этого магазина 30 минут назад». Рин немедленно начала храбро защищаться. «Я живу в этом мире всю свою жизнь. Че, что ты знаешь? Конечно, я знаю дорогу. Не то чтобы я никогда раньше не ходила по городу пешком. Ха-ха, как нелепо с твоей стороны даже предполагать такое». Кел вздохнул, направился к магазину и спросил дорогу, прежде чем вернуться и самодовольно заговорить. «Дворец в той стороне. Пока мы идем, давайте быстро остановимся, мне кое-что нужно сделать». Рин покраснела, когда ей сказали, что ее указания были неправильными, но просто направилась к Алексу с раздраженным выражением лица. «Это твоя вина, если бы я не была занята разговором с тобой, я бы ничего не перепутала». Алекс нахмурил брови, когда они последовали за Килом в нужном направлении. Черт возьми, все, что произошло сегодня, было катастрофой. Это было не то впечатление, которое я должен был произвести. Не говорите мне, что я стану похожим на тех главных героев, которые страдают после перевоплощения. Нет, это просто эта глупая система. Как только я обновлю ее, все станет лучше. Вскоре группа оказалась в том месте, о котором упоминал Кел. Это оказался обычный магазин женской одежды. Затем Кел повернулся к Рин и заговорил. Если вы, ребята, хотите, просто идите вперед. Вы можете увидеть дворец отсюда. Я собираюсь купить одежду для своего слуги. Она не может все время ходить в доспехах. Ты тоже, Сильвия, давай купим тебе какую-нибудь одежду. Услышав это, Мадрид появилась рядом с Килом и приставила меч к его шее. Не называй меня девушкой, или я тебя зарежу. Сильвия запаниковала и направила свой посох на Мадрид, в то время как Акита начал рычать. Рин собиралась прочитать лекцию, когда Кел холодно заговорил, одарив ее злобной улыбкой. Тогда сделай это. Ты действительно думаешь, что я из тех, кто боится смерти? Хех, ты ошибаешься. Ты утверждаешь, что ты гордый воин, но даже не можешь принять свой пол. Что за шутка? Ладно, продолжай лгать себе, я просто хотел относиться к тебе по-доброму, но, похоже, вместо этого ты ведешь себя гордо. Не обращай внимания, ребята, давайте пойдем в замок. Мадрид стиснула зубы, прежде чем остановить Кила. Пэ, подожди, я принимаю твое желание, в конце концов, ты мой хозяин. Кел улыбнулся, когда она сказала это, хотя Мадрид говорила сердитым тоном. Да, как я и думал, она ненавидит унижение и чувство пренебрежения. Стоило того, чтобы не думать, что она действительно может убить меня, хотя лучше не заходить слишком далеко. Я постепенно заставлю ее принять себя как женщину и гордиться этим. Я ни за что не побываю в таком мире и не получу хотя бы удовольствия. Хорошо, тогда следуй за мной, пойдем, Сильвия. Когда они вошли внутрь, Илья бросилась к ним и улыбнулась. Мне любопытно посмотреть на это место, не обращайте на меня внимания. В конце концов вся группа собралась вместе. Кел извинился и ушел с Мадрид, выбрав несколько нарядов. На его лице была ухмылка, которая раздражала Алекса. «Эй, будь почтителен к леди и дай ей спокойно переодеться, у тебя совсем нет манер». Кел улыбнулся и ответил. «Я никогда не утверждал, что я джентльмен, но, по крайней мере, я достаточно любезен, чтобы купить своему слуге одежду, в отличие от некоторых людей, что не так. Мало денег, не волнуйтесь, я человек милосердный, купите себе что-нибудь хорошее, я заплачу за всех». У Илли загорелись глаза, и она, подобрав все наряды своего размера, бросилась в раздевалку. Рин начала разглядывать кое-какие наряды, затем вызвала Арчера. «Это меня устроит? Мне нужно мужское мнение по этому поводу, и будь честен». Арчер кивнул и честно ответил. «Тебе не хватает для этого груди». Рин начала атаковать Арчера, в то время как Алекс неохотно вызвал Астольфа. Если бы он не поддерживал хорошие отношения со своим бессмертным духом, он знал из сериала, что его судьба будет катастрофической, без каламбура. Астольфа сразу же начала искать трусики и юбку, спрашивая, как они будут смотреться на нем. Тем временем, в раздевалке, Илья демонстрировала наряд за нарядом и спрашивала мнение Кела. «О, и как насчет этого?» Кел кивнул и сделал вид, что внимательно осмотрел ее. «На тебе выглядит потрясающе, оно очень хорошо сочетается с твоими волосами. Сегодня я действительно в восторге от своей ерунды, но самое милое, это правда. Мадрид, выходи уже или у тебя проблемы?» Мадрид ответила сердитым тоном. «Конечно, нет. Сейчас». Мадрид вышла в синей обтягивающей короткой куртке и белом топе, а сверху была надета красная куртка. Кел кивнул головой на наряд. «Очень хорошо. Это демонстрирует тонус тела, над достижением которого ты, должно быть, усердно работала. Красота и сила. Идеальный баланс для такого смертоносного и непобедимого воина, как ты. Вместе мы посеем хаос на поле боя, и нам не будет равных». Кел знал, как сильно Мадрид любила славу, честь, силу победы. Его слова должны были заставить ее понять, что у нее те же интересы, что и у него, следовательно, ей еще больше нравилось иметь Кела в качестве мастера. «Повернись для меня». Мадрид немного поколебалась, но сделала, как он попросил. Кел изобразил чудесную улыбку и почувствовал, как его брюки слегка натянулись. «Совершенство. Я не знаю, почему ты ненавидишь, когда тебя называют женщиной». Мадрид сердито ответила Келу. «Потому что женщин считают слабыми. Они не могут быть воинами. На тех, кто есть, смотрит свысока. Кел посмотрел на Мадрид и заговорил небрежным тоном. Ты – свидетельство того, что женщины не бывают слабыми. Не заботься о том, что думают другие. И если кто-то осмелится смотреть на тебя свысока, тогда научи их, насколько они ошибались в тебе. Ты можешь стать известной как один из величайших мужчин, когда-либо сражавшихся, или ты можешь стать величайшей женщиной-воином, когда-либо сражавшейся, не имея равных даже среди мужчин. Как ты думаешь, кого будут помнить больше? В любом случае, нам пора уходить. Глава 18. Латум. Кел оставил Мадрид переодеваться, а сам пошел сообщить остальным. «Эй, Иллисвиль, ты закончила?» В ответ на вопрос Кела из-за двери раздался смущенный голос. Я не могу это снять. Последний наряд. Обычно у меня есть слуги, которые делают это за меня. Вы можете мне помочь? Привет, Кел, ты там?» Кел все еще стоял у двери, о чем-то размышляя. «Не введи меня в искушение. Это определенно флаг. Я уже могу также представить Рин, или этот идиот проходит мимо и вызывают недоразумение. Позволь мне отправить Рин в ад. Она лучший вариант, у кого можно узнать мнение о женской одежде. Сейчас вернусь». Затем Кел перешел на другую сторону и обнаружил Арчера, стоящего на страже у двери раздевалки. Кел только указал на дверь, спрашивая, там ли она. Арчер кивнул и отошел в сторону, затем Кел продолжил стучать.